Глава первая. На окнах висят бордовые шторы из необработанного шелка, давно выцветшие, хотя когда-то они явно стоили немалых денег. Небольшой домик, такой же полинявший, как и шторы, кажется зеленым холмом у склона горы. Его стены увиты плющом до самой крыши. Он скрывает от посторонних глаз и двери, и окна. Побеги плюща увивают и террасу, и со стороны кажется, что на нее накинули рыжую паутину ажурного покрывала. Клим сидит в плетеном кресле и, боясь спугнуть звенящую тишину, смотрит перед собой на руки собеседника. С Сергеем Ильичом произошли разительные перемены. В костюме, с тростью, в строгой черной шляпе первую их встречу он показался Климу суровым чиновником из не менее сурового государственного учреждения. Таких Клим помнил по детдому. Они всегда приезжали неожиданно, и всегда казавшийся бесстрашным директор Данил Иванович перед ними вдруг начинал пасовать и говорить дрожащим голосом. Однако стоило Сергею Ильичу оказаться дома, и суровый чиновник превратился в добрейшего хозяина, снисходящий с лица молчаливой улыбкой. Поначалу Клим не смог скрыть растерянности от такой перемены. Тогда, заметив его удивление, Ольга Павловна доверительно взяла его под руку и шепнула на ухо: «Климушка, Сергей Ильич кажется лордом лишь тем, кто не знает, что этот костюм у него единственный. Он прекрасный человек, и вы очень скоро в этом убедитесь». Так и случилось. Теперь у сидевшего напротив Сергея Ильича шляпа не скрывала седину, а синяя фланелевая рубашка лишь подчеркивала потрепанное суровой жизнью лицо. Спустя три дня Клим знал о чете Милодановичей почти все. Он в прошлом царский офицер. Она – выпускница последнего предреволюционного выпуска Смольного института благородных девиц. Об их знакомстве Ольга Павловна рассказала взахлеб в первый же вечер на этой самой террасе при свете керосиновой лампы и полной луны. На столе стояло блюдо с пирожками, начиненными мясом курицы и оливками, и полным кувшином свежевыжатого апельсинового сока. Клим слушал и представлял себе бравого офицера с золотыми эполетами, с шашкой на боку и в строго по уставу надвинутой на лоб фуражке. «Нас представил друг другу сам генерал Маннергейм», — весело щебетала Ольга Павловна, подкладывая Климу очередной пирожок. Она была в восторге от его аппетита, а еще у нее сохранился удивительно звонкий девичий голос. «Сергей Ильич был офицером его штаба. Скажу вам по секрету, Клим», — Ольга Павловна заговорчески приложила к губам палец, «Сергей Ильич участвовал вместе с Густавом Маннергеймом в его секретной разведывательной экспедиции в Западный Китай, а потому пользовался его особым доверием. И вот, представьте, Климушка, я с сестрами на балу у княгини Волконской, звучит Штраус, и вдруг ко мне подходит генерал. Я, конечно, до этого ловила на себе смущенные взгляды Сергея Ильича, но сам он никак не решался подойти. Тогда это сделал Маннергейм. Генерал подвел его ко мне и громовым голосом произнес, словно командовал парадом: «Позвольте представить вам капитана Милодановича. Мадемуазель, сей офицер блестяще окончил артиллерийскую академию, однако грубоват, маловоспитан, но честен до неприличия. И если вы соизволите подарить ему танец, взамен получите бесстрашное благородное сердце». Генерал не обманул. Это сердце греет меня и по сей день. От этих слов грубая кожа на лице Сергея Ильича зарделась юношеским румянцем. Он смущенно потупил взгляд, затем благодушно обернулся, словно речь шла совсем не о нем, и не произнес ни слова. Он вообще очень много молчал. Если говорил, то только по делу. Ради колебания воздуха, лирики или пустого поддержания разговора ни одного слова. Молчание его не тяготило. Сергей Ильич работал в порту консультантом-инспектором по безопасности. И о работе тоже предпочитал не распространяться. Но сегодня утром ему удалось удивить Клима еще раз. Услышать из его уст рассуждения о природе — это уже было что-то из ряда вон. Здесь, на высокогорье, пейзажи кажутся пустыми и бесконечными, неожиданно произнес Сергей Ильич, кивнув на плетеную ограду. Не верится, что эти места щедро одарены природой. Клим, не желаете взглянуть? Почувствовав, что все неспроста, Клим согласно кивнул. Затем они отправились в лес, начинавшийся сразу за домом, и вышли к небольшому озеру. Спящая зеленая вода, словно покрытый скатертью стол, а на краю стола ряд спиленных пеньков. «Клим, вы хорошо стреляете?» — неожиданно спросил Сергей Ильич. «Нет», — честно признался Клим. Тогда Сергей Ильич запустил руку под накинутую на плечи меховую куртку, как у пастухов гаучо, и достал отливающий вороненым металлом маузер. В ответ Клим поправил челюсть, стараясь сомкнуть губы и не походить на распахнутую коробку для карандашей. «Это наши мужские тайны, мой мальчик», — заговорщически подмигнул Сергей Ильич. «Тайны настоящих мужчин». «Понимаю», — прошептал Клим. Потом они положили на пеньки зеленые шары гуавы. Каждый расстрелял по полной обойме. И тогда Клим увидел, как умели стрелять царские офицеры. Сергей Ильич дал ему фору, отмерив линию в 10 шагов. Сам же он стрелял с 20, и каждый его выстрел взрывался зеленым облачком гуавы. Ох, непрост был Сергей Ильич, далеко не прост. А когда они вернулись в дом, там их уже поджидал накрытый стол. Ольга Павловна не могла не слышать выстрелы, но не произнесла ни слова и лишь загадочно улыбалась. Она томно вздохнула, и где-то в глубине ее матриархальной души Клим увидел юную девушку, запавшую на безумный стальной взгляд и так не вязавшийся с этим суровым взглядом мальчишеский румянец. Ее глаза говорили: «Я знаю, что вы делали». Я не одобряю вашу затею, считаю ее безрассудной. Вы как малые дети, но как же я хотела быть с вами рядом. Будь неладен тот занудный этикет, не дающий мне испытать восторг от грохота в ушах пистолетных выстрелов». Потом, за столом, Сергей Ильич снова таинственно молчал, а Клим с Ольгой Павловной шутили и смеялись, распугав в кронах деревьев крикливых попугаев. Невдалеке шумел и горел огнями Мар-дель-Плата, а здесь, на его окраине, было тихо и безмятежно. Клим поймал себя на мысли, что, вероятно, так чувствуют себя дети в любящей семье. Это было то незнакомое чувство, о котором он мечтал все детство, и которое вдруг пришло, когда он уже не ждал. «Клим, составите мне компанию завтра в походе на рынок», — повторила Ольга Павловна, улыбнувшись тому, что в первый раз, замечтавшись, он ее не услышал. «Конечно», — спохватился Клим. «Прекрасно», — произнес Сергей Ильич. «Теперь я спокоен, что у тебя, Оленька, будет надежное сопровождение. Наш город беспокойный». И каждый раз мне приходится волноваться, что ты не дождалась меня с работы для похода за продуктами. «Ну, Серж», — возразила Ольга Павловна, — «когда ты возвращаешься, на рынке уже нечего покупать». «Единственная просьба, Клим», — лицо Сергея Ильича неожиданно посуровело, — «никому не говорите, что вы русский. К далекой России здесь двоякое отношение». и чаще неприязненное. Мне трудно найти объяснение этому феномену несправедливости, но все так и есть. Поверьте на слово, аргентинцы – довольно странный народ. Это причудливое смешение наций. Итальянцы, говорящие по-испански и думающие, что они французы, живущие в Лондоне, и при всем при том дружно не взлюбившие коммунистическую Россию. Им эту ненависть вдалбливают газеты президента Перона. Прискорбно, но с этим приходится считаться. Нас с Ольгой Павловной не трогают только потому, что давно знают. А вы – человек новый. Ваш испанский с жутким акцентом. Так что уж лучше выдавайте себя за какого-нибудь перуанца с европейскими корнями. Или еще за кого-нибудь, но только не за русского. Как и договаривались, утром следующего дня они двинулись в город дружной процессией. При выходе из дома, пропустив Клима и Ольгу Павловну вперед, Сергей Ильич на мгновение задержался. Затворив дверь, он неожиданно склонился и приподнял коврик. Что он туда спрятал, Клим не успел заметить, но предположил, что, вероятнее всего, ключ от двери. «Воры как раз в первую очередь там и смотрят», — весело подмигнул он Ольге Павловне. «Наша Октябрина Захаровна именно так прятала ключи от комода с сахаром. Мы все об этом знали, но делали вид, что это главная тайна детдома. А когда она впадала в послеобеденный сон, мы с ложками выстраивались к комоду в очередь». «А вот Климушка и не угадал», — засмеялась Ольга Павловна. «Так Сергей Ильич тешит свои застаревшие рефлексы. Там он спрятал кусочек печенья. Этому трюку его научил еще Маннергейм. Генерал тот еще был Фома неверующий. Хотя меня это тоже забавляет. Сколько здесь живем, а печенье всегда остается целым. Но Сергей Ильич неисправим». В ответ Сергей Ильич промолчал и, пропустив колкость мимо ушей, целеустремленно направился в сторону города. В неизменном строгом костюме, в черной шляпе, гордо вскидывая трость. У входа на рынок они расстались. Клим с Ольгой Павловной вошли в арочные ворота с изображением петуха, а Сергей Ильич направился в порт. Здешний базар не был таким, как виденный Климом рынок в Саратове. Тот был строго поделен на вещевой и продуктовый. Здесь все было вперемешку. Скорее, это был блошиный рынок, пахнущий конским навозом, рыбой, жужжащей тучей мух над гнилыми фруктами. Сразу за воротами Климу попытались впихнуть в руки тяжелый чугунный утюг. Отбившись от первого продавца, Клим тут же попал в лапы второму. На этот раз ему предлагали деревянное колесо от телеги. Затем последовал старый огромный сундук. Клим предательски выделялся из толпы, и продавцы тянулись к нему, как мошкара на свет маяка. «Клим, да вы здесь произвели фурор», — заметила Ольга Павловна. «Вы новое лицо, а местные всех без разбору европейцев считают богачами». Но были и положительные моменты. Когда они пошли вдоль ряда с цитрусами, Клима угостили довольно крупным апельсином. «Регало!» — протянул руку продавец, и Клим с благодарностью принял подарок. Он впился зубами в апельсин, но его тут же поправила Ольга Павловна. «Климушка, здесь апельсины не едят, из них давят сок. Взгляните на продавца, он шокирован». Затем Клим отстал, а Ольга Павловна ушла вперед, где гортанно перекликивались принесенные на заклание куры. Он залюбовался продавцом широким изогнутым мачете. Тот размахивал им у себя перед носом, хвастаясь, что может разрубить любого своим орудием пополам. «Лихо!» — невольно засмотрелся, улыбаясь Клим. Увидев рядом кокосовый орех, он положил его на стол под лезвие мачете и предложил: «А с этим ваше оружие справится?» Продавец озадаченно посмотрел на орех, затем на проявивших интерес соседей. «Разрубите с одного удара», — показал ребром ладони Клим. Тогда торговец отступил на шаг и повертел пальцем у виска. Покраснев, Клим смущенно отошел и уже собрался было идти на розыске Ольги Павловны, как вдруг услышал за спиной. «Ничего оскорбительного, просто вы его озадачили. Этим жестом продавец показал, что он не понял и будет думать над вашими словами. В его руках не оружие, а всего лишь нож для разделки тростника. Сразу видно, что вы здесь недавно». Рядом с Климом стоял молодой человек с зачесанными назад короткими волосами, высоким лбом и широкой обаятельной улыбкой. «Простите, что не представился сразу. Меня зовут Герман. Как и вы, я в Мар-дель-Плата прибыл не так давно, и мне тоже пока все в диковинку. Но этот жест я уже успел узнать. Так кто вы?» Клим удивленно посмотрел на незнакомца и вдруг неожиданно для самого себя произнес: «Вилли!» и протянул руку в ответ. «Вилли Шпрингер!» «Немец!» — обрадовался Герман, переходя с испанского на немецкий. «Я сразу так и понял. У вас классическое арийское лицо. Дайте догадаюсь. Вы наверняка из Хаймата. О вашем городке я уже наслышан. Немецкая школа, немецкие пивные. И даже поговаривают, что есть ресторан с нашей свастикой над дверью. За мэра у вас, кажется, там Герр Клюбер». «Нет», — возразил Клим, почувствовав, что его проверяют. «Я не из Хаймата». «Неужели из самого Буэнос-Айреса?» «Да», — на этот раз согласился Клим, — «из пригорода». «Понимаю. Я слышал, что там тоже есть наша диаспора. Большая?» «Не очень», — неопределенно пожал плечами Клим, оглядываясь в поисках Ольги Павловны. «У вас явный эльзасский акцент. Вы из Страсбурга?» «Я уже давно там не был». «И это понимаю. Сейчас в Страсбурге хозяйничают французы. Все мы изгои на этой чужой земле. Потому вдвойне приятно встретить своего соплеменника здесь, в далекой Аргентине. А в Страсбурге наверняка знали салон мадам Марлен Михельс, что на Людвигштрассе. Я там часто бывал». Клим перехватил внимательный взгляд Германа, выдержал и снисходительно похлопал того по плечу. Клим почти физически чувствовал изучающий взгляд немца у себя на лице. Тот, словно беззастенчиво, прощупывал его от живота к горлу. «Не знаю, кто вы, но в Страсбурге нет Людвигштрассе», — выстрелил он наугад и не промахнулся. «Извините, мне пора». «Простите, мой друг», — снова заулыбался Герман, — «за эту невинную проверку. Но вокруг столько проходимцев. Вы здесь по делам?» «Да», — согласился Клим, рассудив, что помощь Ольге Павловне вполне можно считать серьезным делом. Затем, заметив, что Герман и не думает уходить, задал вопрос вежливости. «А вы?» «О, да. Хочу, знаете, заняться бизнесом. Недалеко здесь, за углом, снял небольшой офис. Продажа, перепродажа и все такое. Кстати, я подбираю группу единомышленников. Не желаете присоединиться?» «Признаться, я в продажах ничего не смыслю». «Ну, это наживное. Начальный капитал у меня не слишком велик, однако обещаю платить больше, чем может вам предложить любой из здешних работодателей. Для меня главное, что вы немец. Подумайте, Вилли, над моим предложением. Тут недалеко есть улочка Сан-Лоренцо. На ее пересечении с переулком Дорио и находится моя компания. Название я еще не придумал, но, надеюсь, сочиним вместе. Как вам, к примеру, ностальжи? Вы ведь тоскуете по родине?» «Еще как!» — не сдержался Клим. «Ваша открытость красноречивее любых слов. Тогда мы с вами товарищи по несчастью», — понимающе кивнул Герман. «Мне весьма по нраву, что вы искренни и не скрываете нашей общей любви к Германии. Здесь мне встречались такие, которые уже стыдятся, что они немцы. Так я вас жду». «Я подумаю», — уклонился от прямого ответа Клим. Он вдруг увидел Ольгу Павловну в окружении местных гаучо. Кажется, она его тоже искала. «Простите, я не один». Герман проследил за взглядом Клима и засмеялся. «Да мы дважды друзья по несчастью. Я тоже не один. И, как и вы, выполняю роль сопровождающего носильщика. Скажу вам откровенно, то еще испытание. Всего четверть часа назад моей знакомой всучили разбитый горшок, заверив, что это амфора с древнего затонувшего корабля. Здесь всюду проходимцы, и честных людей спасает лишь единство. Приходите, Вилли, мы должны держаться вместе. А сейчас не смею вас задерживать. Мне тоже надо вспомнить о своих обязанностях, иначе придется вдобавок к амфоре тащить еще кучу всякого хлама». Ольга Павловна подошла, озадаченно посмотрела вслед уходящему Герману и спросила: «Кто это?» «Не знаю», — пожал плечами Клим. «Какой-то немец. Кстати, он мне предложил работу». «Работу?» — удивилась Ольга Павловна. «Клим, вы здесь всего 3 дня». «Вот именно, и уже чувствую себя иждивенцем. Я хотел поговорить с Сергеем Ильичем, чтобы помог устроиться в порту. Но если есть возможность самому решить проблему, то почему бы не воспользоваться предложением?» «Проблему? Клим, о чем вы говорите?» «Не беспокойтесь, Ольга Павловна. Наш Данил Иванович говорил, если проблему можно решить, то и не стоит о ней беспокоиться. А если она нерешаема, то и думать о ней бесполезно. Мне стыдно сидеть у вас на шее, а теперь я вижу, что эту проблему могу решить сам. Да и Герман, несмотря на то, что немец, показался мне вполне приятным и порядочным человеком». Клим поискал его взглядом среди текущего на выход людского потока. И вдруг удивленно присвистнул. Когда они разговаривали, Клим заметил пару раз прошедшего за спиной Германа человека в яркой национальной перуанской накидке. Ничего необычного, если бы этот человек не был европейцем. Он сутулился, прятал лицо за наброшенной на голову накидкой, сделанным вниманием разглядывал на столе товары и, кажется, исподволь пытался прислушаться к их разговору. Тогда Клим счел объектом подобного внимания себя, как чужака, но сейчас увидел, что оно адресовано его новому знакомому. Неизвестный, не отставая, шел за Германом на расстоянии 5 шагов, успевая кивать продавцам и трогая предлагаемые товары. Однако, несмотря на все его старания, было видно, что он занят единственным делом – слежкой. «Ольга Павловна, подождите меня минуту у ворот», – вытянув шею, старался не потерять из виду Германа Клим. «Я сейчас вернусь». Он бросился к выходу и успел заметить, как Герман направился к женщине в строгом платье и накинутом на плечи пиджаке. Рядом с ней был еще один мужчина, обвешанный сумками, которые он с трудом удерживал на каждом пальце и даже на локте согнутой руки. Герман открыл заднюю дверь, стоявшей в тени дерева машины, и небрежно бросил покупки на заднее сиденье. Затем пропустил туда же женщину и сел рядом с водителем. Клим проводил взглядом тронувшуюся машину, потом поискал незнакомца в пончо. Но тот уже уходил в противоположную сторону. Оглянулся на прохожих, подождал, когда они минуют его, и вошел во двор. Клим прошел вдоль стены дома, всем своим видом демонстрируя, будто заблудился и не знает, куда идти дальше. А когда поравнялся с выходом, заглянул во двор. Там стоял еще один автомобиль. Одно окно было опущено, и незнакомец с кем-то разговаривал, согнувшись и едва не просунув голову внутрь салона. Клим прочитал название вывески на доме, затем, изобразив радость по поводу того, что сообразил, где находится, пошел обратно к рынку. Кажется, переговаривающийся шпион в пончо и пассажир автомобиля не обратили на него никакого внимания. «Герр Шмидт, это все», — закончил доклад шпион и выпрямился, поглядывая то на водителя, то на своего босса. «В машине трое. Он с неизвестной мне дамой и водитель». «Передай их Пешелю и свободен», — ответил герр Шмидт, закрывая окно. Он ненадолго задумался, достав блокнот. Сделал запись, затем приказал водителю. «На дачу». Трехэтажный дом в центре города назвать дачей можно было лишь весьма условно и с весомой долей фантазии. Скорее, это была роскошная вилла, обнесенная сплошным каменным забором, с высокими окнами, закрытыми изнутри, тяжелыми непроницаемыми шторами. Охранник взглянул на подъехавший автомобиль, и ворота тут же поехали в сторону. Дождавшись, когда водитель откроет дверь, и оглядев себя со всех сторон, герр Шмидт подтянул, насколько смог, обвисшее брюшко и направился в дом. За дверью его встретил секретарь. Они молча перебросились понимающими взглядами. Затем секретарь пересек длинный коридор, устланный красно-черным ковром, и, заглянув в приоткрытую дверь, обернулся к герру Шмидту. «Проходите, вас ожидают». И, вторя ему, из кабинета донеслось громкое: «Заходите, Вольф, заходите. Давненько не было от вас вестей. Что же вы, дружище, обходите меня стороной?» «Господин Группенфюрер, только ради того, чтобы не привлекать ко мне и к вам излишнего внимания», — замер на пороге Вольф. «И как, получается?» — хохотнул Мюллер. «Да вы проходите, не стойте столбом». «К сожалению, больше, чем мы привлекли, уже привлечь невозможно», — ответил, располагаясь на кожаном диване, Вольф. «Все так плохо? Хотелось бы, чтобы было иначе». Задумчиво потерев подбородок, Мюллер бросил на подчиненного насмешливый взгляд и ехидно заметил: «Дружище, вы признаетесь в собственной беспомощности?» «Никак нет», — вскочил на ноги Вольф. «Однако всплывающие новые обстоятельства, господин Группенфюрер, иногда рушат отлично выверенные планы». «Да, жизнь она такая», — согласился Мюллер, жестом приказывая Вольфу снова сесть. «Но я ведь для того и внедрил вас в местную полицию, чтобы вы имели возможность корректировать причуды нашей капризной жизни». «Иногда у меня недостаточно полномочий». «Вы не можете справиться с комиссаром?» «Нет, здесь все в порядке. Мариотти куплен нами со всеми потрохами и без приказа не сделает шага в сторону. Некоторые вопросы есть с мэром». «К нему вы подход не нашли?» «Хуго Кабрера — социалист, и, не стесняясь перрона, открыто выражает неудовольствие засильем в его городе немцев. Он недоволен, что на многих руководящих должностях наши люди. Еще он кое-что пронюхал о Ю-530 и Ю-977, и есть подозрение, что свои догадки он передал американцам, а те теперь требуют выдачи экипажей». «Не беспокойтесь, Хоффман, лодки затоплены в заливе попугаев, а экипажи рассеяны по нашим диаспорам. Им всем изменили имена и документы, так что здесь, как говорится, концы в воду. Если американцы чего-то там хотят, то это уже к дипломатам. Дальше их игры. А вот на неутомимого Кабреру мы теперь посмотрим более пристально. Если он действительно представляет опасность, то следует им заняться. Что еще ему известно о нас?» «Кабрера пытается раскачать историю с лодкой капитан-лейтенанта Зимана». «Ах, да, Зиман», — неожиданно вспомнил Мюллер. «Ее так и не нашли?» «Нет, но у побережья Аргентины исчез уругвайский пароход, и теперь Кабрера всячески пытается увязать эти два события». А вот здесь ему не препятствуйте. Пусть отвлекутся. Ищут. Больше думают об исчезнувшей лодке и меньше о нас. Можете даже изобразить помощь, посоветовав, как и где лучше искать. Вы ведь лично видели подводника Зимана. Так обрисуйте им его, составьте психологический портрет. Поиграйте в участие. Мюллер обошел вокруг Хоффмана. Затем сел напротив, в кожаное, под стать дивану, кресло, и закинул ногу на ногу. Он любил испытывать своих подчиненных долгим пристальным взглядом. Конечной целью было заставить их нервничать, но Вольф Хоффман оказался крепким орешком. Нет, Мюллер в нем не сомневался, но иногда не мог отказать себе в подобных играх. Оберштурмбанфюрера Хоффмана, руководителя отдела гестапо, занимавшегося противодействием экономическому шпионажу, Мюллер прихватил с собой в Аргентину не случайно. Он был одним из немногих, которые не боялись перечить всемогущему шефу тайной государственной полиции, чем и снискал у того уважение. При этом его аргументы в споре всегда основывались на большом объеме знаний, любознательности исследователя, отрицании авторитетов, отстаивании свободного независимого суждения. Но в то же время Хоффман скромно делал вид, что ничего не замечает, когда руководитель беззастенчиво воровал его идеи. Спорить с Мюллером, казалось, доставляло Хоффману истинное удовольствие. Вот он сидит на диване под пристальным взглядом шефа, вполне довольный. У него едва заметное брюшко, ладный черный костюм, гладко выбрит, руки ухоженные, напоказ улыбчив, и только Мюллер знал, что под личиной невинной овечки скрывается матерый волк с титановыми зубами. «Вольф, я никогда не был фанатиком или садистом», — произнес Мюллер в ответ на безразличный взгляд Хоффмана. «Зато я всегда умел прекрасно делать свою работу. Заключалась она в поиске инакомыслящих и добывании информации. С этим я справлялся виртуозно. То, что вы сейчас мне рассказали, представляет интерес, но вы прекрасно понимаете, что я жду от вас другого. Сложно работать, когда тебе пытаются вредить. В Германии я бы легко решил этот вопрос, но здесь мне приходится просить помощи у вас. С Кабрерой нужно покончить». «Вижу, насолил вам, мэр, но мы не в Германии. Здесь придется работать тонко. Обещаю с ним разобраться. Вольф, вы увиливаете. Проявите проницательность и скажите мне то, чего я от вас жду». Припертый к стенке, Хоффман помрачнел и опустил глаза. «В этом направлении работать еще сложнее. Подобраться к Борману непросто. Пробовали внедриться, не смогли. Завербовать кого-то из окружения тоже не получилось. Портейгеноссы хорошо платит, перекупить его людей невозможно». «У кого золото, у того и верность», — согласился Мюллер. «А если золото найдем мы, то вся верная челядь Бормана тут же переметнется в наш лагерь. Поработайте еще в этом направлении. Не верю, что это бесполезно. Кто-нибудь додрогнет». «Есть одна мысль», — неуверенно начал Хоффман. «Я никогда не сомневался, что у вас их нет», — улыбнулся Мюллер. «Слушаю». На некоего Бруно Штейнбера, которого часто видели рядом с Борманом, пытался выйти в Фегелейн. И есть информация, хотя и сомнительная, что вербовка удалась. «Фегелейн?» — вытянулось лицо Мюллера. «Наш маленький Герман решил поиграть во взрослые игры? Удивительный факт. Что же тебя смущает?» «Слишком легко у него все получилось. Подозреваю, что с Фигелейном затеяли двойную игру. На Штейнбера его вывел приставленный к Гитлеру охранник. Как оказалось, они раньше вместе служили. На такой стадии я вполне верю в искренность дружеских отношений. Но дальше, чем больше звеньев в цепи, тем меньше ее прочность. Скажу даже, что Фигелейн пробовал выйти и на моих людей. Работает он топорно, грубо, а потому мне известно о каждом его шаге. А мысль моя в том, чтобы попробовать перехватить инициативу со Штейнбером. Если он действительно продался, то его легко взять за горло. «Вот так Герман!» — не переставал удивляться Мюллер. «Я помог ему бежать лишь потому, что нашему Адольфу нужна была нянька. Он для этой роли подходил как никто. Но надо же, Герман вдруг возомнил себя разведчиком. Что ж, посмотрим, на что способен наш взорвавшийся конюх». Группенфюрер СС Герман Отто Фигелейн, перед тем, как жениться на сестре любовницы Гитлера и взлететь к вершине Третьего рейха, работал конюхом и жокеем. Война определила его в кавалерийские части СС, где, благодаря знанию вопроса, он быстро сумел выбиться в командный состав. Уже в начале 42-го энергичный Фигелейн был командиром бригады СС, состоявшей из двух кавалерийских полков в составе частей знаменитой дивизии «Мертвая голова». Карьера неплохо шла в гору, но она рванула к небесам куда резвее, когда в дело вмешался любвеобильный Амур. Но за глаза Германа по-прежнему называли конюхом. Эта кличка прикипела к нему намертво. «Вот что я вам скажу, Вольф», — после долгого раздумья произнес Мюллер. «Не отталкивайте Фигелейна, подыграйте ему. Пойдите навстречу, подружитесь. Возьмите его на дружеский поводок и держите так до поры до времени. Через него мне интересно узнать, что известно о сокровищах Гитлеру. Борман утверждает, что ровным счетом ничего. Но почему он тогда так рвется его убрать? Обычно так поступают, когда хотят избавиться от опасных и знающих суть дела конкурентов. А по словам Бормана, Гитлер уже превратился в пустое место. Неувязка. Фигелейна тоже интересовало прибывшее с лодкой золото. Так что вполне вероятно, место клада Борман сумел скрыть от всех, и Гитлер действительно ничего не знает. Боюсь, что эта тайна пока известна лишь исключительно Партейгеносе. Борман единолично занимался банковскими счетами почти во всех банках мира, подтвердил Мюллер. Но вот то, что не сумел обратить валюту, он спрятал здесь. Вы вот что, Хоффман, ненавязчиво сообщите Фигелейну информацию о сокровищах, ничего не значащую, но способную разжечь аппетит. И понаблюдайте за реакцией. И вообще, почаще заводите с ним разговор о золоте партии. Если ему что-то известно, вы сразу поймете. Конюх Герман против вас, щенок. Вы его расколете в два счета. Я вас не подведу. Хоффман поднялся, почувствовав, что разговор подошел к концу. Господин группенфюрер, я хочу получить полную свободу действий. «Вы ее получили», — кивнул Мюллер. «Что-то еще?» «Этого мне вполне достаточно». Покидал Хоффман дачу в приподнятом настроении. Он тоже давно был не прочь затеять свою собственную игру, и неожиданно развязанные руки давали ему полную свободу. Кое-что, известное ему о прибывших с Борманом на Ю-530 ящиках, Хоффман от Мюллера утаил и теперь рассчитывал и себе урвать жирный куш.